Вячеслав Кабанов. Фрагменты воспоминаний. Хождение Коваля в артисты. Когда мне стало хорошо в театральной студии в доме 24 по улице Мясницкой, я сразу захотел втянуть туда и Юрку Коваля, моего одноклассника и любимого друга. Сначала Юрка оживился. Узнав, что для начала надо будет что-то прочитать, он сразу выпалил, кося глазом на аудиторию: «Я прочитаю монолог Чацкого. Карету мне, карету!» На самом деле Юрка монолога этого не знал, мы его еще не проходили. Он слышал, видимо, про Чацкого и про карету от брата Бори, но Юра тогда еще любил блеснуть чем-нибудь прихваченным на бегу. Он в студию со мной пришел, но не остался там. Коваль, я потом это понял, не мог играть других. Он был удивительно, невероятно артистичен, но лишь для выражения себя так был собой наполнен. Его предназначение было себя бы выразить, суметь бы это. И вот в последний раз из студии мы уходили вместе. Мы шли в Армянском переулке, мне было чуть не по себе. Уж дело к вечеру, темнеет, а мы не на своей территории. Законы улиц я знал. Мы с Юркой треплемся, а у меня в уме одно — пройти бы. Ну вот, прямо как на грех. Стоят, как принято, кружком. Их было восемь. Я весь напрягся, пройдем или нет, а то пойдет разборка, кто такие, и, может, не понравимся, чем кончится. Тем более, что Юрка не драчун. Мы ближе, ближе, они покажут ничего. Неужто пронесет, а Юрка, черт, сворачивает прямо к ним. Ребята, закурить найдется? Ему спокойно дали. Он закурил, что-то в шутку им сказал, и двинулись мы дальше. А Юрка даже в толк не взял, что мы прошлись по лезвию ножа. Среди иных даров у Юрки был природный и великий дар — общение с людьми. Но вот играть других, я повторюсь, Юрка был никак не предназначен. Когда в восьмом или девятом классе мы в нашей школе поставили несколько сцен из пьесы о дискриминации негритянского школьника в проклятой Америке, пьеса называлась «Снежок», а что до автора, то это никого не интересовало. С большим трудом уговорили Коваля сыграть директора школы, расиста. Актеров у нас не хватало, а пьеса нужна была непременно, без нее нельзя было на вечер пригласить женскую школу. Юрка согласился только потому, что весь текст его роли состоял из одного слова. Директор входил в класс, видел негритенка, Снежка, и злобно кричал: «Вон!» Вот и вся роль. Коваля устроила такая лапидарность, но все-таки, войдя в игру, он ощутил недостаточность масштаба. Тогда масштаб этой роли Юра придал самостоятельно. Для начала в слове «вон» он отыскал 12 слогов и на премьере все их произнес. К великому несчастью, это не передается ни на письме, ни в звуковой попытке. Начни все. Еще был жест. При произнесении слова «вон» надлежало указать пальцем на воображаемую дверь. Жест Коваля стал тоже 12-стопным. Он вынул правую руку из левого заднего кармана штанов. Эта Юрина рука, как освобожденная пружина, завибрировала, завертелась и, отделяясь от тела пославшего ее, в 12-стопном ритме, без единой цезуры, устремилась жуткими зигзагами неизвестно куда. Но бедное Юрино тело, не желая лишиться руки, устремилось за нею вслед и, не выдержав неправдоподобного ритма, рухнуло на пол, обретя наконец цезуру. Актеры в конвульсиях согнулись пополам и рухнули все вместе, а следом рухнул и зал. Это был грандиозный успех.